«А чем же занимался лорд Стэнедж?» — полюбопытствовал Данфорд. «Лучше уж поскорее все выяснить. Он всегда придерживался того мнения, что лишние знания не помешают». «Оплакивал леди Стэнедж». «Все 6 лет?» Миссис Симпсон вздохнула. «Они были очень привязаны друг к другу». «Постойте, правильно ли я вас понял? Генри, мисс Барретт, управляет поместьем уже 6 лет? Но это просто невозможно. Не в 10 же лет она приступила к этим обязанностям. Сколько ей лет?» 20, мой господин». 20. Она, конечно, не выглядела на 20. «Понимаю. Так кем она приходится лорду Стэнеджу?» «Теперь вы, лорд Стэнедж». «Я говорю о старом лорде Стэнедже», — уточнил Данфорд, стараясь скрыть свое раздражение. «Генри — дальняя родственница его жены. У нее, бедняжки, больше никого не было». «Вот оно что! Очень великодушно с их стороны. Что ж, спасибо, что проводили меня, миссис Симпсон. Думаю, я отдохну немного, а потом спущусь к ужину. По-видимому, вы рано ужинаете здесь?» «Да, мой господин», — ответила миссис Симпсон. Она поклонилась и, приподняв юбки, вышла из комнаты. «Бедная родственница», — подумал Данфорд. «Интересно. Бедная родственница одевается как мужчина, от нее дурно пахнет, и она управляет Стэнедж-парком, под стать управляющим самых богатых лондонских поместий. Похоже, ему не придется скучать в Корнуолле. Любопытно, как она выглядит в платье?» Спустя 2 часа Данфорд утолил свое любопытство. Лучше бы он этого не видел. Словами трудно описать то, как выглядела мисс Генриетта Барретт в платье. Никогда раньше ему не приходилось видеть, чтобы женщина, а он повидал достаточно женщин, выглядела так дурно. На ней было платье ярко-лилового цвета, снизу доверху украшенной оборками и бантами. По-видимому, ткань колола, так как она, не переставая, одергивала платье или не подходила ей по размеру. Присмотревшись внимательнее, Данфорд понял, что дело как раз в этом. Оно было несколько коротковато и узковато. Кроме того, ему показалось, что на рукаве была небольшая дырка. «Черт побери! Он не ошибся. Теперь он готов был поклясться, что платье на самом деле порвано. Словом, мисс Генриетта Барретт походила на пугало. Но теперь от нее приятно пахло. Пахло, он незаметно потянул носом, лимонами. «Добрый вечер, лорд», — произнесла она, когда перед ужином они встретились в гостиной. «Надеюсь, вы хорошо устроились?» Он галантно поклонился. «Замечательно, мисс Барретт. Еще раз благодарю вас за превосходную работу». «Зовите меня Генри», — начала она. «Как все», — продолжил он за нее. Генри с трудом сдержала смех. «Боже милостивый, она и не предполагала, что он сможет понравиться ей. Это было бы катастрофой». «Могу я проводить вас в столовую?» — спросил Данфорд, предлагая ей руку. Генри кивнула, и они прошли в столовую. Она не видела ничего дурного в том, что проведет вечер в компании мужчины, который принадлежит, она еще раз напомнила себя об этом, к вражескому лагерю. Необходимо, чтобы он поверил в ее расположение. Этот мистер Данфорд не был похож на простака. Если он и не догадывается о ее планах, ей все же потребуется немало сил, чтобы выдворить его из Корнуолла. Нет уж, пусть сам поймет, что жизнь в Стэнедж-парке не для него».